приехали. И мы с Марией Владимировной вспомнили о том цирковом представлении. «А-а-а!» — закричала она и выскочила из комнаты. Потом вернулась и сказала: «Левочка, разве можно такое напоминать? У меня даже живот судорога свело». Все началось с дурацкой шутки. Я шел за кулисами, и вдруг у меня перед носом распахнулась дверь репетиционного зала, и из него выскочил Станислав Любшин, а за ним, с веником в руках, Олег Даль. «Ах ты, мерзавец!» — кричал Олег. «Он не помнит! Вот я тебя всыплю, так ты сразу вспомнишь, негодяй!» Не раздумывая, я выхватил веник у него из рук и завопил: «Ты чего орешь? Чего орешь? Чего ему вспомнить? Я тебя сейчас так врежу, что ты сам все на свете забудешь. Понял, сукин сын?» И замахнулся на него веником. Олег бросился от меня бежать, а я, не переставая ругаться, за ним, пытаясь достать его веником. Мы выбежали на большую сцену, сделали круг и влетели в другую дверь репетиционного зала, продолжая играть начатый этюд. В зале начался хохот. Наконец я выдохся, бросил веник и предупредил Олега: «Еще раз повысишь голос — убью». И вышел. За моей спиной продолжали хохотать, и громче всех смеялся Эфрос. «Дураки! Вот дураки!» «Да не дураки, Анатолий Васильевич!» — возразил кто-то. «Вот так надо играть! А мы как дистрофики!» А через несколько дней ко мне в гримуборную заглянул Эфрос. «Любшин уходит из театра», — сказал он. «А мне не хочется бросать работу. Ну, вот быстро прочитай, и сам все поймешь». И он положил на стол рукопись. Это была пьеса Эдварда Радзинского «Продолжение Дон Жуана». Содержание вкратце таково. Откуда-то из другого измерения на землю спустился Дон Жуан. Он же Овидий, он же Парис, он же Казанова, он же... Такой обобщенный образ великого обольстителя всех времен. И он ищет своего слугу Лепарелло. Наконец находит и назначает ему по телефону свидание ночью на пустынной площади. Но Лепарелло уже не Лепарелло, а Леппо Карлович Орелло. Деловой человек, фотограф из ателье. А заведует этим ателье Иван Иванович Командор, у которого красивая жена Анна, Донна Анна. Дон Жуан и Лапарелло встречаются, и бывший слуга делает вид, что не узнает этого гражданина, никогда не знал и знать не хочет. А Дон Жуану необходимо воспоминание. Ему хочется вспомнить всю свою жизнь, а заодно заставить и слугу вспомнить свою. Лапарелло упорствует, ему совсем не хочется снова возвращаться туда. Он прекрасно освоился здесь, на земле. Он человек дела, ему здесь хорошо. Да, он и тут подчиненный, но ведь это совсем другое дело. И тогда Дон Жуан пощечинами и затрещинами напоминает ему, что он слуга и должен слушаться своего господина и повиноваться ему. Лапарелло сломлен и начинает вспоминать все любовные истории Дон Жуана. Но странно, обольститель помнил лишь глаза, объятия, тайные встречи, страстный шепот. Но не помнит, а скорее не хочет вспоминать удары своей шпаги, стон умирающего соперника, горе обманутых отцов и мужей, кровь. Я убил? Разве? Не помню, не помню.